что мне вся эта боль за то, что я люблю тебя. Просыпаюсь каждое утро в слезах, почему не остался с тобой тогда? Обнимаю тебя, к себе другой человек, но почему не из-за этого дела? Он делает все, что хочет с тобой и твоим ебаным телом. Я ненавижу тебя, я ненавижу тебя, я ненавижу тебя. Я ненавижу тебя, я ненавижу тебя, я ненавижу тебя. Я ненавижу тебя, я ненавижу тебя, я ненавижу тебя. Я так люблю тебя, я так люблю тебя, я так люблю тебя. Oh,

Это был не удар по неверным губам, но хочу я с тобой.